Впрочем, перспектива передышки устраивала и его самого. За последние почти 3 дня, стремясь как можно быстрее добраться до места назначения и предотвратить возможные засады по пути, он потратил немало ценных ресурсов. По его изначальным планам, сегодня должен был произойти важный прорыв в эволюции его шарингана, который должен был достичь отметки 40 000-50 000. Однако сейчас, открыв системную панель, Икару увидел иные показатели. Шаринган. Мангикё, 39 705 50 000. При таком темпе развития, чтобы довести значение хотя бы до 40 000-50 000, ему понадобится еще как минимум сутки интенсивных тренировок. Этот поход уже задержал его прогресс как минимум на 3 дня, и это касалось только эволюции Шарингана, с другими навыками ситуация обстояла еще хуже. Теперь, когда появилась возможность для законного простоя, он, разумеется, не собирался ею пренебрегать. Это время как раз можно было использовать для восполнения упущенного. С этими мыслями Икару, больше не раздумывая, коротко кивнул Нари Фуфену. «Хорошо, если понадобимся, зовите». Сказав это, он повел свой отряд прочь из штаба лагеря. Едва выйдя наружу, Икару сразу же обратился к своим людям. «Итак, вы все слышали разговор. Идите и хорошенько отдохните, восстановите силы». «Есть, командир», — дружно ответили они, после чего, отдав честь, разошлись по своим временным жилищам. После их ухода Икару тоже направился в выделенное ему в лагере помещение. Ничего особенного, просто довольно просторная палатка, подходящая для старшего офицера. Войдя внутрь, он не спешил приступать к тренировке, а сначала создал теневого клона, чтобы тот заменил его в лагере на случай экстренной ситуации. Затем, убедившись, что клон справится с возможными поручениями, Икару лично использовал технику летящего бога грома, мгновенно переместившись в густой лес за пределами деревни скрытого водопада. Здесь он находился на расстоянии менее 100 ли от своего теневого клона, который все это время скрывался в самой деревне скрытого водопада. Такая близость позволяла ему через технику ментальной связи, используя связь между теневыми клонами как проводник, установить надежный контакт с наблюдателем. За прошедшие 3 дня ситуация в деревне скрытого водопада могла кардинально измениться, и Икару испытывал некоторое беспокойство. Всего 3 дня назад его теневой клон добыл крайне важную информацию о том, что в деревне в ближайшую неделю планируется провести рискованный эксперимент по пересадке семихвостого демона Биджу. Хотя клон не использовал экстренную связь, что указывало на отсутствие непосредственной угрозы, Икару все равно чувствовал необходимость проверить ситуацию лично. Поэтому, прежде чем приступить к запланированной тренировке, он решил выяснить, как развиваются события в этом стратегически важном месте. Глава 701. В тени воина Икару стоял в лесу, окутанный густым сумраком. Тишину нарушал лишь периодический стрекот насекомых, что придавало месту зловещую, почти мистическую атмосферу. Впрочем, подобная обстановка давно перестала вызывать у него какой-либо дискомфорт. С одной стороны, накопленное мастерство действительно делало его бесстрашным. С другой, он не раз оказывался в подобных ситуациях, будь то на кровавых полях сражения или во время изнурительных одиночных тренировок. Привыкнув к этому, он перестал испытывать какие-либо особые эмоции. Собравшись с мыслями, Икару для начала снял охранную печать со своего лба, затем сконцентрировался и активировал Гейкуган, тщательно осматривая окрестности. Убедившись, что в радиусе 1 км действительно никого нет, он вновь сложил печати и, следуя незримой связи между собой и теневым клоном, применил технику ментальной связи, устанавливая контакт со своим двойником, затаившимся в деревне скрытого водопада. В то же время в одном из деревянных домов деревни скрытого водопада теневой клон Икару, искусно замаскированный под Мидзута Ниюичи, внезапно открыл глаза. Он не стал сразу говорить или совершать какие-либо действия, способные привлечь нежелательное внимание. Сначала он расширил свое восприятие и, лишь убедившись в отсутствии посторонних поблизости, спокойно вступил в ментальную беседу с настоящим Икару. Конечно, если бы он применил технику летящего бога грома, чтобы мгновенно переместиться к своему создателю, их общение было бы гораздо эффективнее. К сожалению, такой роскоши он позволить себе не мог. Деревня скрытого водопада, несмотря на статус малой деревни ниндзя, получила во времена первого Хокаге одного из хвостатых зверей, и не простого, а довольно могущественного семихвостого. Сам этот факт говорил о том, что потенциалы и скрытые возможности этого поселения были далеко не так малы, как могло показаться на первый взгляд. Подтверждение этому можно было найти и в состоянии будущей Джинчурики Фу. Даже Гаара, носитель куда менее мощного однохвостого, находился под сильнейшим влиянием своего зверя и регулярно терял над ним контроль. Фу же, вмещавшая в себе значительно более могущественного семихвостого, вела себя практически как обычный человек. Хотя в этом, безусловно, играли роль и другие внешние факторы, мастерство техники запечатывания имело решающее значение. В конце концов, оба джинчурики были детьми, и Икару не верил, что различие в силе воли между ними могло быть настолько колоссальным. Более того, разрушительное воздействие чакры хвостатого зверя на дух и сознание джинчурики невозможно было компенсировать лишь небольшим превосходством в силе характера. Ключ к проблеме крылся именно в искусстве запечатывания. Иными словами, мастерство деревни скрытого водопада в техниках фуиндзюцу превосходило даже одну из пяти великих деревень, деревню скрытого песка. По этой маленькой детали можно было судить о значительном потенциале всей деревни. Сейчас для скрытого водопада настал критический момент, и независимо от того, насколько спокойной казалась обстановка снаружи, внутренняя оборона наверняка была предельно усилена. Икару не хотел рисковать, случайно активировав какой-нибудь сложный барьер деревни при использовании техники летящего бога грома. Поэтому общение на расстоянии, пусть и менее удобное, представлялось единственным разумным вариантом. Что касается неудобств, пусть будет немного неудобно. В конце концов, спешить было некуда, у них было достаточно времени. Так Икару и его теневой клон, преодолевая десятки километров, приступили к быстрому обмену информацией. Спустя довольно продолжительное время Икару, все еще находясь в лесной чаще, открыл глаза, и в его взгляде промелькнула глубокая задумчивость. Как он и предполагал, отсутствие экстренных сообщений от теневого клона за последние 3 дня означало лишь одно – ситуация по-прежнему оставалась под контролем. На самом деле, так оно и было. После только что состоявшегося ментального разговора Икару получил подтверждение – процедура пересадки семихвостого еще не началась, а это означало, что драгоценное время все еще было на его стороне. Осознав это, он ощутил внутреннее облегчение. Напоследок отдав четкие указания теневому клону, замаскированному под Мидзута Ниюичи, немедленно сообщать о любых новых обнаружениях, Икару разорвал ментальную связь между ними. После этого он не стал задерживаться на месте, тщательно уничтожил все следы своего присутствия и, применив технику летящего бога грома, мгновенно вернулся в свою палатку в лагере. Заставив стоящего перед ним теневого клона раствориться в облаке дыма, Икару сел прямо на землю и начал последовательно отрабатывать технику мистической ладони и технику отражения сердца. Что касается других навыков, он временно отложил их тренировку. Хотя вероятность ответного удара ниндзя облака была невелика, ему все же следовало сохранять достаточный запас чакры на случай непредвиденных обстоятельств. Практика других техник могла подождать. Незаметно опустилась глубокая ночь. В эту ночь ни в лагере Конохи, ни в стане облака никто не мог спать спокойно. Ниндзя обеих противоборствующих сторон, разделившись на небольшие мобильные отряды, вели жестокие бои вдоль всей протяженности линии фронта. Благодаря лучшей подготовке, бойцы Конохи, как и предполагалось, застали ниндзя облака врасплох. В первой половине ночи противники сражались на равных, но с течением времени, ближе к рассвету, силы облака стали явно уступать, а число их погибших и раненых начало стремительно расти. Вынужденно командование облака отдало приказ фронтовым отрядам сжать оборону и отступить на заранее подготовленные позиции. Можно было с уверенностью сказать, что стратегическая цель Нара Фуфена была достигнута. Теперь, просто удерживая занятую линию фронта, они смогли бы полностью переломить ситуацию в данном регионе, а преимущество, полученное деревней скрытого облака за последние несколько дней благодаря внезапной атаке, растаяло бы, словно утренний туман. И в тот самый момент, когда силы Конохи пребывали в полной боевой готовности, ожидая нового удара, ниндзя облака неожиданно для всех полностью прекратили боевые действия. Услышав эту новость, Икару мгновенно понял, что произошло. Противник, должно быть, получил тревожное сообщение о возможном уничтожении своих диверсионных отрядов. Иначе, зная воинственный дух деревни скрытого облака, они никогда бы не отступили так внезапно и не признали своего поражения. Икару не был удивлен таким поворотом событий, Это было наиболее вероятным развитием ситуации. Однако теперь у него появилась возможность сосредоточить гораздо больше внимания на собственных тренировках. Кроме того, он мог более свободно использовать запасы чакры внутри своего тела, не опасаясь внезапных нападений. С этой мыслью Икару использовал технику теневого клонирования, создав одного двойника. Поручив ему бдительно присматривать за лагерем, сам Икару, не жалея чакры, применил технику летящего бога грома, преодолев огромное расстояние и прибыв на уединенный остров в южной части страны огня. Вновь оказавшись в этом знакомом тренировочном убежище, Икару по своему обыкновению снял охранную печать со лба и с помощью проникающего зрения Гейкугана тщательно осмотрел окрестности. Убедившись в полной безопасности, он применил технику множественного теневого клонирования, создав несколько своих копий, и как обычно приступил к интенсивной тренировке. Его цель была четко определена: до того, как деревня скрытого водопада начнет действовать, он должен был повысить уровень развития своего шерингана до отметки 40 000-50 000. Это позволило бы ему не только активировать следующую, более мощную стадию Сусанаа, усилив свой главный козырь, но и значительно повысить характеристику дух, что дало бы ему существенное преимущество в предстоящем противостоянии с Семихвостым. Задумав этот план, Икару не стал терять драгоценные мгновения. Распределив конкретные тренировочные задачи между теневыми клонами, он сам с полным сосредоточением погрузился в собственную практику. Так, минута за минутой, время неумолимо текло вперед. В мгновение ока забрезжил рассвет нового дня. Ситуация на фронте стала еще более очевидной и однозначной. Если вчера вечером ниндзя-облака еще проявляли некоторое неповиновение и казались неспокойными, то теперь они вели себя как образцово послушные дети. Даже перед лицом откровенных провокаций со стороны Канахи они проявляли максимальную сдержанность, словно получив строжайший приказ не отвечать ни на какие вызовы. В такой благоприятной ситуации Кару мог тренироваться со спокойной душой. По крайней мере, пока деревня скрытого облака не выяснит точную причину потери связи с тремя проникшими диверсионными отрядами, они не решатся на необдуманные действия. И этот временный промежуток был драгоценным шансом Икару, которым он собирался воспользоваться сполна. Глава 702. Ступень к новым высотам. Восходы сменялись закатами, и время неумолимо бежало вперед. День пролетел словно мгновение. Как и предполагал Икару, деревня скрытого облака действительно понесла скрытые потери и теперь направила все силы на расследование инцидента с инфильтрационным отрядом. Из-за этого Нара Фуфен попросил его снова войти в лес плачущих призраков со своими людьми. Однако на этот раз от него не требовалось перехватывать разведывательные отряды облака, а лишь предотвратить возможность того, что противник, используя расследование как прикрытие, тайно проникнет на их территорию. Подтвердив цель миссии, Икару решительно создал теневого клона для выполнения этой задачи, в то время как сам остался на острове для тренировок. А что делать, если вдруг произойдет столкновение? Решение было простым. Каждый созданный им теневой клон мог использовать технику летящего бога грома. Как только противник, воспользовавшись ситуацией, оставит метку чакры на земле, дереве или любом другом месте, его настоящее тело сможет мгновенно телепортироваться туда. К тому моменту, что бы ни случилось, он будет готов справиться с любой ситуацией. Поэтому беспокоиться о срыве задания не стоило. Что касается проблемы нехватки чакры, Икару уже соответствующим образом уменьшил количество тренировок других навыков и следил за тем, чтобы запас чакры в его теле всегда оставался выше половины. Этого должно было хватить, чтобы справиться с крупным сражением. Организовав все необходимое, Икару спокойно продолжил свои тренировки. В это утро, когда он в очередной раз применил технику отражения сердца, активируя особую чакру в своем мозгу, проникающую в его глаза, оба шерингана непроизвольно активировались. Одновременно с этим он ощутил легкую боль и покалывающий зуд. Это знакомое ощущение. Икару понял, что его шеринган готов перейти на новую стадию. Вскоре странное ощущение исчезло, уступив место растущей духовной силе. Икару отчетливо почувствовал, как его восприятие окружающего мира обострилось. Звук волн, разбивающихся о скалы, шум тренировок теневых клонов, жужжание насекомых и пение птиц на острове – все это с невероятной четкостью проникало в его уши. Икару невольно закрыл глаза, внимательно изучая происходящие изменения. Как он и отмечал ранее, С ростом базовых характеристик каждое последующее увеличение атрибутов становилось огромным прогрессом. Так продолжалось почти четверть часа, после чего Икару наконец открыл глаза. Без малейшего колебания он сложил печать, отменяя технику множественного теневого клонирования. В следующий момент все теневые клоны, тренировавшиеся на острове и в близлежащих водах, превратились в потоки чакры, которые вместе с опытом и воспоминаниями, накопленными за прошедшее время, вернулись в его тело. Икару снова закрыл глаза, тщательно переваривая и усваивая этот опыт и воспоминания, превращая их в очки мастерства для соответствующих навыков. Через мгновение он открыл глаза и мысленно произнес: «Панель». В следующую секунду перед ним появилась знакомая светло-голубая панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 13 лет. Телосложение: 22. Дух: 22-23. Чакра: 175600. 299060. 317364. Родословная: Шаринган Мангикё. 38256. 50040. 50000. Гейкуган. 1-1101000. Навыки: техника очистки чакры. ЛВ-6. 1836. 10000. ЛВ-6. 2122. 10000. Стихия воды: великая взрывная водяная волна. ЛВ-7. 10165. 20000. ЛВ-7. 16350. 20000. Стихия молнии: световое тело молнии. ЛВ-1. 65200. Режим чакры стихии молнии. ЛВ-0. 20100. Стихия земли: великая река земляного потока. ЛВ-5. 3405 тысяч. ЛВ-6. 2610 тысяч. Техника множественного теневого клонирования. ЛВ-8. 41090. 50000. ЛВ-8. 47950 тысяч. Техника теневого клонирования сюрикена. ЛВ-8. 37430. 30-50000. ЛВ-8. 44780. 50000. Техника летящего бога грома. ЛВ-5. 855000. ЛВ-7. 445 20000. Гендзюцу. Техника затемнения. ЛВ-5. 3555000. ЛВ-6. 2910000. Техника нирваны. ЛВ-5. 3605000. ЛВ-6. 2950 10000. Печать четырех символов. ЛВ-6. 550 10000. ЛВ-6. 7480 10000. Печать кармического проклятия. ЛВ-6. 990 10000. ЛВ-6. 8970 10000. Скальпель чакры. ЛВ-7. 14520 10000. ЛВ-7. 16420 тысяч. Техника теневого меча. ЛВ-6. 5510 тысяч. ЛВ-6. 7110 тысяч. Контроль чакры. ЛВ-6. 7850 10000. ЛВ-6. 8080 10000. Освоенные навыки. Как и ожидалось, когда эволюция его Шарингана достигла значения 40 050 тысяч, его характеристика «Дух» действительно выросла на одну единицу, увеличившись с прежних 22 до нынешних 23 пунктов. Под этим влиянием даже развитие его Гейкугана повысилось почти на 100 пунктов, изменившись с прежних 1-1000 до нынешних 101000. Икару активировал Гейкуган и проверил его. Сначала он не заметил никаких изменений, но после тщательной проверки обнаружил, что потребление чакры для этой техники немного уменьшилось. Более того, его глаз теперь видел гораздо четче. Однако в целом изменения были незначительны. Икару не слишком расстроился по этому поводу, поскольку это был неожиданный бонус. Отбросив посторонние мысли, Икару снова сосредоточил внимание на характеристике дух. Как и раньше, ее повышение снова увеличило его потенциал. Ранее, полностью раскрыв свой потенциал, он мог довести предел чакры до 1 150 000 единиц. Теперь же эта цифра достигла 1 350 000. Другими словами, его теоретический предел чакры увеличился на 200 тысяч единиц. Хотя это повышение не сравнится с увеличением на 250 тысяч единиц, которое произошло при предыдущем прорыве характеристики телосложения, оно тоже было весьма значительным. В конце концов, во время прошлого прорыва телосложения был восстановлен баланс с духом, поэтому логично, что теоретический предел чакры увеличился сильнее. Помимо увеличения теоретического значения чакры, Нынешний рост духа также повысил скорость восстановления чакры. Что касается конкретного значения этого повышения, это требовало проверки. Икару закрыл глаза, временно прекратил использование техники очистки чакры и стал молча ждать естественного восстановления чакры в своем теле. Одна секунда, две секунды, одна минута, две минуты. Вскоре прошла четверть часа. Икару взглянул на показатель чакры на панели, увеличение составило 9895 единиц. За четверть часа 9895 единиц, за час 39580, а за день целых 950 тысяч. Это число превышало прежние 800 тысяч на 150 тысяч единиц. Хотя оно не достигало увеличения на 160 тысяч единиц, которое произошло при предыдущем росте телосложения, оно превосходило прирост в 110 тысяч единиц, полученный ранее при повышении духа с 21 до 22. Поэтому результат был более чем удовлетворительным. Единственное, что немного огорчало, как и прежде, повышение духа не увеличило способность его тела выдерживать нагрузку. Другими словами, время, в течение которого он мог использовать технику очистки чакры каждый день, не увеличилось. Следовательно, количество восстанавливаемой таким образом чакры также не изменилось. Таким образом, дополнительные 150 тысяч единиц чакры, восстанавливаемые телом пассивно, и были тем ресурсом, которым он мог свободно распоряжаться. А как распределить эту чакру, вот над чем ему предстояло хорошенько подумать. Размышляя об этом, Икару перевел взгляд с графа чакры на список навыков на панели. Можно было заметить, что навыки, которым он уделял особое внимание, такие как печать четырех символов, печать кармического проклятия и техника летящего бога грома, значительно улучшились. Первые два уже достигли вершины ЛВ-6, и оставался лишь один шаг до ЛВ-7, а третий навык уже достиг ЛВ-7, претерпев качественное изменение. Это значительно повысило его мобильность на поле боя. Однако, чтобы еще больше повысить вероятность успешного захвата хвостатых зверей, необходимо было поднять уровень мастерства первых двух навыков, а времени у него оставалось не так уж много. Поэтому, как распределить чакру, было вполне очевидным делом. Глава 703. Расчет сил и планирование тренировок. Немного поразмыслив, Икару принял решение и первым делом сосредоточил внимание на печати кармического проклятия. Раньше он вкладывал в эту технику лишь 36 тысяч единиц чакры ежедневно, получая взамен 360 очков мастерства. Однако после того, как техника стихия земли, обезглавливание в земле была доведена до совершенства, высвободившиеся 40 тысяч единиц чакры также были направлены на совершенствование печати. Благодаря этому ежедневные вложения чакры увеличились до 76 тысяч единиц, принося уже 760 очков мастерства. В настоящий момент уровень мастерства техники составлял ЛВ-6, 8970 10 тысяч. При таком темпе ему потребуется максимум полтора дня, чтобы успешно достичь ЛВ-7. А согласно информации, полученной от теневого клона, внедренного в деревню скрытого водопада, не позднее чем через 3 дня верхушка деревни завершит приготовление к пересадке Семихвостого. Он не мог позволить себе подготовку впритык к этому сроку, требовалось непременно оставить запас времени для возможных изменений. Поэтому лучше всего было бы повысить уровень навыка в течение 1 дня. Придя к такому выводу, Икару решил из 150 тысяч единиц чакры, полученных после повышения характеристики дух, выделить 30 тысяч на практику печати кармического проклятия. Таким образом, ему понадобится чуть больше суток, чтобы успешно достичь ЛВ-7. Что же касается оставшихся 120 тысяч единиц чакры, Икару планировал вложить их все в освоение печати четырех символов. Раньше он ежедневно тратил на эту технику 80 тысяч единиц чакры, и из-за высокой сложности освоения мог получить лишь 660 очков мастерства. Учитывая текущий уровень мастерства ЛВ-6, 7480 10 тысяч, ему требовалось более 3, почти 4 дня для повышения уровня, что явно не соответствовало его потребностям. Однако теперь, с дополнительными 120 тысяч единицами чакры, ежедневный прирост очков мастерства достигнет беспрецедентных 1660 единиц. Таким образом, всего за полтора дня он сможет успешно повысить уровень. Если же после повышения уровня печати кармического проклятия направить оставшуюся на тот день чакру также на печать четырех символов, Это время можно будет сократить еще больше. В итоге ему потребуется даже меньше полутора дней, возможно, всего на час-два больше, чем для печати кармического проклятия. Это полностью удовлетворяло его требованиям. Теперь он лишь надеялся, что деревня скрытого водопада не начнет действовать в течение ближайших суток. В таком случае у него будет очень высокий шанс захватить Семихвостого в полной сохранности. Впрочем, даже если возникнут непредвиденные обстоятельства, например, деревня скрытого водопада начнет действовать раньше, это не создаст серьезных проблем. Все, что он делал, было лишь для максимального сокрытия своего присутствия и наиболее эффективного захвата и использования Семихвостого, но никак не влияло на общую ситуацию. Что касается опасности, раньше, возможно, она и была, но теперь практически никакой. Причина проста. С эволюцией его шарингана, преодолевшего отметку 40 000-50 000, он мог активировать четвертую стадию Сусанаа. Эта стадия являлась самой мощной формой перед достижением финальной полной формы. Не только атакующая и защитная мощь значительно возрастала, но и появлялись ноги, позволяющие более гибко маневрировать. С такими способностями нечего было беспокоиться не только о каком-то Семихвостом, но даже если к нему присоединится вся деревня скрытого водопада, они все равно не смогли бы одолеть его. В конце концов, после столь долгого развития своего потенциала, его запас чакры уже превысил 300 000 единиц. Что это значит на практике? Обычный джонин без особых родословных или способностей обладает максимум 7-8 тысяч единицами чакры. Даже такой гений, как Какаши, имеет лишь около 10 тысяч единиц. Иными словами, сейчас лишь по количеству чакры он превосходил 30 Какаши, то есть был на уровне 30 Кара. Возможно, это все еще не сравнится с читерами вроде Узумаки Наруто, Учиха Мадары или Синджу Хаширамы, но уже весьма впечатляюще. По крайней мере, этого хватит, чтобы выдержать одно крупное сражение. Не говоря уже о том, что у него была доведенная до совершенства техника поглощения чакры, стоит лишь поймать момент, и он сможет поглощать чакру других, совершенно не опасаясь окружения или сменяющих друг друга противников. Поэтому он практически не волновался о своей безопасности в этом предприятии. Пока различные мысли проносились в его голове, Икару бросил последний взгляд на новую технику в панели, режим чакры стихии молнии, но пока не обратил на нее внимания, сосредоточившись на своей тренировке. Незаметно прошел еще один день. На следующее утро, когда Икару в очередной раз отозвал свой теневой клон и усвоил опыт и воспоминания его часовой тренировки, он резко открыл глаза. Все шло по плану. После суточной практики его печать кармического проклятия и печать четырех символов достигли уровня ЛВ-7. Изначально он предполагал, что верхний предел этих техник будет несколько выше, но, неожиданно, ЛВ-7 оказался их пределом. Теперь обе печати достигли совершенства, претерпев определенные качественные изменения. Соответственно, понимание Икару этих двух техник запечатывания также достигло невероятной глубины. Что касается печати кармического проклятия, теперь он мог не только активировать ее без ручных печатей, используя себя как центр, с многократно возросшей сдерживающей способностью, но и размещать ее как внешнюю ловушку в других местах, стоило цели попасть в зону действия, как она сразу же попадала под воздействие техники. Можно сказать, что гибкость применения значительно возросла, а печать четырех символов. Эта техника была сложнее для изучения, чем печать кармического проклятия, но и эффект от нее был намного мощнее. В отличие от сдерживающего эффекта печати кармического проклятия, печать четырех символов специализировалась на запечатывании. Теперь, когда она была доведена до совершенства, Икару мог с уверенностью сказать, что одной лишь этой техники достаточно, чтобы запечатать хвостатого зверя в чьем-то теле. Этот процесс практически не имел шансов на провал. Однако Икару все еще не был полностью удовлетворен, потому что печать четырех символов, какой бы сильной она ни была, все же относилась лишь к техникам Б-ранга. Запечатать-то она могла, но с большой вероятностью возникновения побочных эффектов. Например, запечатанный хвостатый зверь мог легче влиять на психическое состояние Джинчурики. Кроме того, она не позволяла запечатать хвостатого зверя где-либо еще, что делало ее в некотором смысле посредственной. Поэтому Икару решил на ее основе разработать 8-триграммную печать. Если эта техника увенчается успехом, возможно, он сможет объединить ее с охранной печатью, техникой запечатывания предметов и уже доведенной до совершенства печатью кармического проклятия, создав свиток или предмет, специально предназначенный для запечатывания хвостатых зверей. Таким образом, использование чакры хвостатых зверей станет для него очень простым. Задумав, сделал. Икару немедленно сосредоточился и начал на основе печати четырех символов разрабатывать восьмитриграммную печать. Неизвестно, было ли это результатом его глубокого понимания сути техник запечатывания, достигнутого благодаря совершенству в нескольких техниках, или же восьмитриграммная печать изначально создавалась путем наложения и слияния двух печатей четырех символов. Так или иначе, ему не потребовалось много времени, чтобы успешно помочь печати четырех символов преодолеть свой предел. Панель. Мысленно приказал Икару, открывая панель мастерства. Как он и предполагал, уже достигшая совершенства печать четырех символов мигнула и превратилась в восьмитриграммную печать. Однако ее уровень мастерства не сбросился до ЛВ-0, а сразу стал ЛВ-7, 120 000. Без колебания Икару немедленно перенаправил 106 тысяч единиц чакры, ранее вложенных в печать кармического проклятия, и 200 тысяч единиц, вложенных в печать четырех символов, в развитие восьмитриграммной печати. Поэкспериментировав с тренировкой несколько раз, Икару пришел к выводу, что для повышения мастерства этой техники на одно очко требуется примерно 150 единиц чакры. Таким образом, ежедневные 306 тысяч единиц чакры будут давать 2040 очков мастерства. При таком темпе ему потребуется менее 10 дней для достижения ЛВ-8, а еще через 25 дней он сможет достичь ЛВ-9. И ЛВ-9, скорее всего, будет ее пределом. Но в целом более месяца, это явно не успевало к текущей операции по захвату Семихвостого. Впрочем, Икару не слишком огорчился по этому поводу. Поскольку эта техника изначально не входила в его основной план, для текущей операции вполне достаточно печати четырех символов. Что касается восьмитриграммной печати и связанных с ее совершенством планов, все это лишь подготовка для более эффективного использования чакры Семихвостого, не имеющая решающего значения для общей ситуации. Поэтому ему не стоило беспокоиться о нехватке времени. Глава 704. Время действовать после доведения печати кармического проклятия и печати четырех символов до совершенства Икару наконец позволил себе расслабиться. Хотя Семихвостый еще не был в его руках, он был уверен, это лишь вопрос времени. Однако он не ожидал, что пройдет еще один день, а деревня скрытого водопада так и не предпримет никаких действий. А пока они бездействовали, его теневой клон не мог обнаружить место, где был запечатан Семихвостый. В такой ситуации сам Икару тоже не мог действовать, оказавшись в крайне пассивном положении. Впрочем, были и хорошие новости. По крайней мере, со стороны деревни скрытого облака больше не было масштабных атак. Шиноби облака, ответственные за расследование исчезновения группы проникновения в лесу плачущих призраков, тоже не доставляли проблем. Это позволяло ему спокойно тренироваться, не отвлекаясь на другие задачи. Теперь Икару оставалось только методично заниматься своими делами и ждать, когда теневой клон, скрывающийся в деревне скрытого водопада, пришлет новости. Он просто не верил, что деревня скрытого водопада будет оставаться бездействующей вечно. Как оказалось, разведданные, полученные ранее теневым клоном о том, что деревня скрытого водопада начнет действовать в течение недели, были весьма точными. Той же ночью Икару тренировался в палатке лагеря, когда в его сознании внезапно возникло чужое воспоминание. Обнаружив, что это воспоминание принадлежало не другим теневым клонам, а тому, что скрывался в деревне скрытого водопада, он немедленно прекратил тренировку и начал быстро просматривать полученные образы. Икару сразу же пропустил воспоминания о повседневной жизни, сосредоточившись исключительно на событиях сегодняшнего дня. Вскоре он обнаружил проблему. Час назад деревня скрытого водопада внезапно объявила строгий карантин, запретив кому-либо входить или выходить. Одновременно были активированы все защитные барьеры деревни. Под влиянием этих мер среди ниндзя водопада царила паника, никто не понимал, что происходит. Многие хотели выйти и разузнать причину, но из-за строгого приказа руководства им пришлось отказаться от этой идеи. Однако, хотя другие оставались в неведении, теневой клон мог сделать вполне обоснованные предположения. В последнее время деревня скрытого водопада не подвергалась нападениям внешних врагов, и внезапно устроить такую масштабную подготовку. Кроме того, что высшее руководство готовилось пересадить Семихвостого и создать Джинчурики, Это своего рода ядерное оружие мира Шиноби, он не мог представить других возможностей. Поэтому, найдя момент оказаться вне поля зрения окружающих, клон немедленно отменил технику теневого клонирования, отправив все собранные воспоминания и информацию обратно Икару. Дочитав до этого места, Икару резко распахнул глаза. Затем, без малейших колебаний, он быстро собрал свое снаряжение, взял заранее подготовленную маску и надел ее на лицо. После этого он потратил более 1000 единиц чакры, активировал технику летящего бога грома и в одно мгновение преодолел огромное расстояние, материализовавшись в лесу за пределами деревни скрытого водопада. Дело было не в том, что теневой клон не оставил метку чакры внутри деревни. Икару опасался, что прямая телепортация туда может спугнуть противников. Внезапное исчезновение теневого клона уже могло привлечь внимание жителей деревни, а если бы теперь среди них вдруг появился загадочный незнакомец, они, вероятно, немедленно отменили бы свои планы. Если бы это произошло, все его усилия оказались бы напрасными. Поэтому, желая перестраховаться, он предпочел потратить больше усилий на безопасное проникновение. Возникает вопрос, почему среди такого количества людей в деревне скрытого водопада могли заметить именно исчезновение одного теневого клона? Ответ был прост. Теневой клон, замаскированный под Мидзута Ниюичи, имел ранг джонина. Хотя он не входил в центр власти деревни, Такигакури была всего лишь маленькой деревней ниндзя, где изначально не было много джонинов. Для такой масштабной операции, как создание джинчурики, естественно, требовалась помощь каждого джонина. Задача, полученная Мидзута Ниюичи, заключалась в охране внешнего периметра деревни, чтобы никто не приблизился и не проник внутрь. Именно воспользовавшись этой возможностью, клон сумел уйти и отменить технику. Сейчас его исчезновение, вероятно, уже было обнаружено, поэтому нельзя было рисковать. Пока эти мысли проносились в голове, Икару быстро восстановил в памяти план действий. Затем, подняв руку, он сложил печати и активировал техники стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры, взмыв в небо и направившись к деревне скрытого водопада. Лес находился не так далеко от Такигакури, обычным бегом ниндзя путь занял бы около часа, но полет требовал всего пару минут. Вскоре Икару увидел величественный водопад, скрывающий вход в деревню. Нужно признать, он действительно впечатлял своими размерами, даже ночью водопад выглядел особенно величественно и мощно. К сожалению, Икару прибыл сюда не для того, чтобы любоваться природными красотами. Кружась в воздухе, он поднял руку, сложил необходимые печати и снял охранную печать со своего лба. Затем, сосредоточившись, активировал Гейкуган. В следующее мгновение его взгляд легко проник сквозь повязку с символом Конохи и маску на лице, позволив увидеть все происходящее в радиусе 1 километра внизу. Как и в воспоминаниях теневого клона, вокруг деревни прятались многочисленные ниндзя водопада, образуя кольцо охраны, защищающие центр поселения. Сейчас Икару находился достаточно далеко и мог использовать ночную темноту как прикрытие, оставаясь незамеченным в небе. Однако стоило ему снизить высоту и попытаться приблизиться к земле, его непременно обнаружили бы. Тогда ситуация осложнилась бы чрезвычайно. Поразмыслив несколько секунд, Икару сосредоточился и активировал Мангекё Шаринган. Затем, без малейшего колебания, он немедленно запустил Даудзюцу левого глаза, Небесное владычество. Мгновенно его фигура растворилась в воздухе. Словно перемещаясь в ином измерении, он прямиком опустился перед водопадом. После этого, будто возвращаясь в собственный дом, он уверенно прошел сквозь водную завесу. Таким образом, он миновал несколько контрольных пунктов подряд и, оказавшись внутри деревни скрытого водопада, нашел безлюдный уголок, только тогда деактивировав технику. Под маской из его левого глаза потекла тонкая струйка крови, словно кровавая слеза, создавая почти мистическое впечатление. Икару закрыл левый глаз, ощущая исходящую изнутри пульсирующую боль. Он прекрасно понимал, что использовал технику на самом пределе возможностей. В настоящее время степень эволюции его шарингана составляла 40 550 50 000, что позволяло поддерживать небесное владычество максимум 50 секунд за один раз. Проникновение было быстрым, но вход в деревню скрытого водопада оказался сложнее, чем предполагалось, с постами охраны на всем протяжении. Он ни в коем случае не мог позволить себе показаться, поэтому потратил целых 40 с лишним секунд на скрытное проникновение. Это уже приближалось к его пределу и, естественно, создавало огромную нагрузку на глаза. Только благодаря тому, что его характеристика телосложения многократно превосходила обычных людей, а выносливость тела была исключительно высокой, он мог использовать технику столь интенсивно. В противном случае при таком использовании его зрения, вероятно, уже давно начало бы стремительно ухудшаться. Как ему удавалось выглядеть так, будто ничего не случилось? Однако в моменты, когда следует проявлять осторожность, необходимо быть предельно внимательным. В конце концов, судя по текущему прогрессу, его шарингану требовалось еще почти 2 месяца, чтобы преодолеть важнейший рубеж 50 000 50 000 и эволюционировать в вечный мангекё шаринган, навсегда избавившись от риска слепоты. В эти 2 месяца ничего не должно пойти не по плану. Множество мыслей молниеносно промелькнуло в его сознании и тут же отошло на задний план. Икару быстро отогнал их, ненадолго задержавшись на месте для восстановления, и когда его глаз достаточно отдохнул, двинулся дальше, к месту, которое теневой клон определил как наиболее вероятное местонахождение запечатанного семихвостого. На этот раз он не активировал небесное владычество на протяжении всего пути. Оказавшись в зоне действия барьеров деревни, он знал, что обнаружить его будет уже не так просто. Таким образом, он мог действовать смелее, преобразиться в облик другого человека и свободно передвигаться по деревне, используя способность небесного владычества только при неизбежных встречах с патрулями. Это значительно снижало нагрузку на его организм и драгоценную технику. Глава 705. Находка и возможность. «Так это здесь?» – прошептал Икару, бесшумно появившись в укромном месте, глубоко внутри деревни скрытого водопада. Он внимательно рассматривал тщательно охраняемую пещеру впереди. Это место недавно обнаружил его теневой клон, замаскированный под Мидзута Ниюичи. С высокой вероятностью именно здесь был заточен семихвостый. Если деревня скрытого водопада планировала пересадить семихвостого и создать бжинчурики, то, скорее всего, они выбрали бы именно это место. В конце концов, сложность перемещения младенца несравнима с трудностями и рисками транспортировки хвостатого зверя. Понаблюдав некоторое время и не заметив ничего примечательного, Икару сконцентрировался и активировал Бейкуган. В тот же миг его взгляд проник сквозь каменные стены, позволяя увидеть, что происходило в глубине. В следующее мгновение его глазам предстал источник огромной чакры. Едва взглянув на эту чакру, он ощутил необъяснимое беспокойство, словно она обладала врожденной разъедающей природой, начала влиять на его разум, заставляя сердце тяжелеть. Однако характеристика духа Икару достигала 23 очков, его духовная сила значительно превышала возможности обычного человека. Поэтому он быстро освободился от этого влияния и смог внимательно рассмотреть владельца столь могущественной чакры. Перед ним предстало огромное существо, сочетающее в себе черты насекомого и мотылька. По 7 разветвленным хвостам позади и огромным крыльям несложно было догадаться, что это и есть спрятанный деревней водопада семихвосты, Чоуми. На самом деле, Икару понял это в тот момент, когда почувствовал его чакру. Ведь он уже не раз сталкивался с хвостатыми зверями и даже с помощью техники поглощения чакры вблизи поглощал чакру шестихвостого. Особая энергия Биджу глубоко запечатлелась в его памяти, поэтому ошибиться он просто не мог. Сейчас, увидев облик существа, Икару лишь подтвердил свои предположения. Сосредоточившись, он внимательно изучил состояние семихвостого. Судя по множеству окружающих его печати фуиндзюцу, зверь долгое время содержался здесь в деревне водопада, пребывая в состоянии полного сна. Только этим можно было объяснить, почему он никогда не создавал проблем в деревне. Это косвенно свидетельствовало о немалых достижениях деревни водопада в искусстве печати, что заставило Икару задуматься, не получили ли они доступ к части наследия клана Узумаки. Как известно, клан Узумаки был семьей, глубже всех в мире шиноби, изучившей искусство печати. Если кто-то и мог полностью сдерживать хвостатого зверя, то это, несомненно, был клан Узумаки. От этой мысли сердце Икару загорелось, но вскоре он подавил это чувство. Целью его миссии был захват хвостатого зверя, а не сбор техник печати или наследия клана Узумаки. Нельзя ставить второстепенное на место главного. Теперь, когда цель найдена, что делать дальше? Действовать немедленно или выждать удобный момент? Пока Икару размышлял, семихвосты, за которым он наблюдал, внезапно открыл глаза. Что это были за глаза? Холодные, жестокие, или полные ненависти. Икару не мог точно определить, но эти внезапно открывшиеся фасеточные глаза насекомого заставили его вздрогнуть. Раньше он думал, что существо спит, но теперь понял, что ошибался. Подождите, возможно, он все же не ошибся. Икару перевел взгляд на людей, окружавших Семихвостого. Действительно, в глубине пещеры, рядом с Биджу, находились несколько ниндзя-водопада, которые, склонившись к земле, тщательно наносили печати Фуиндзюцу. Эта печать состояла из двух частей, словно два кольца, соединенные вместе. Большее кольцо окружало Семихвостого, а в меньшем находился младенец нескольких месяцев от роду, лежащий на одеяле и посасывающий палец во сне, совершенно не осознавая происходящего вокруг. Без сомнения, этот ребенок, будущий Джинчурики Семихвостого, фу. А то, что делали ниндзя водопада, было попыткой запечатать Семихвостого в теле младенца. Возможно, именно эти действия пробудили Биджу от долгого сна. В конце концов, хвостатые звери, не бездумные свирепые создания, их разум не уступает человеческому, и при столкновении с угрозой они естественно реагируют. А что касается угрозы, все просто, быть запечатанным в теле Джинчурики. Действительно, хвостатые звери обладают свойством бессмертия, и даже если их убьют, они возродятся через несколько лет. Но любое разумное существо, пока есть хоть малейшая надежда, не смирится со смертью. Пока они не запечатаны в теле Джинчурики, у них есть шанс на спасение благодаря долгой жизни и собственной силе. Но как только их запечатывают в человеческом теле, их жизнь и смерть им уже не принадлежат. Если Джинчурики умирает, они умирают вместе с ним. Такая зависимость от другого существа не оставит равнодушным ни одно разумное создание. Поэтому пробуждение зверя было вполне естественным. Однако Икару, похоже, не учел одну возможность, что именно его наблюдение пробудило существо из глубокого сна. Ведь чувствительность хвостатых зверей к таким древним техникам, как Бейкуган, Шаринган и другим способностям, дошедшим до нас из глубокой древности, несравнима с обычными ниндзя. Они хорошо знали силу этих способностей, поэтому их пробуждение было вполне естественным. Можно только сказать, что находящиеся в ситуации часто не видят ее полностью. Пока Икару предавался размышлениям, ниндзя водопада, наносившие печати, уже заметили пробуждение Семихвостого. Сначала они испугались, а затем немедленно активировали окружающие печати, чтобы, как обычно, снова запечатать Семихвостого и погрузить его в сон. Однако на этот раз Биджу не собирался так легко подчиняться. Хотя у него не было опыта быть запечатанным в теле Джинчурики, и он не понимал, что делают эти ниндзя водопада, но одного лишь инстинктивного ощущения опасности было достаточно, чтобы он решил сопротивляться. Конечно, была еще одна причина для его действий – присутствие Икару, неизвестного врага снаружи. Да, именно врага. Хотя он не видел Икару, но благодаря своему острому восприятию уловил в наблюдающем взгляде глубоко скрытую жадность. Это заставило его еще больше опасаться впасть в сон. Таким образом, под влиянием различных факторов, он выбрал простейший и грубейший метод – сопротивление. Хряс-бряс, раздался звук, похожий на звон перемещающихся цепей. Печати, активированные несколькими ниндзя-водопада, превратились в цепи, обвивающие тело Семихвостого, но его яростное сопротивление, казалось, было слишком сильным для них. Снаружи анбу деревни водопада, охраняющие это место, заметили движение в пещере и немедленно отправили половину своих людей внутрь. Кроме того, несколько высокопоставленных лиц деревни водопада вошли через другой вход и появились в комнате с печатью. Глядя на отчаянно сопротивляющегося Семихвостого, лица у всех них были неважными. «Что, собственно, происходит?» Тут же спросил один из пожилых руководителей деревни водопада. «Как он вдруг пробудился? Разве мы недавно не усилили печать? Пока не ясно». Услышав вопрос старейшины, джонин деревни водопада, ответственный за эту процедуру запечатывания, покачал головой. Он внезапно стал таким, мы можем только сдерживать его. Семихвостый не может выйти из-под контроля без причины. Старейшина деревни водопада немедленно повернулся к стоящему рядом анбу. Немедленно организуйте поиск в окрестностях, проверьте, не прячется ли кто-нибудь поблизости. Есть старейшина. Услышав приказ, член анбу водопада немедленно подтвердил его выполнение и, используя технику телесного мерцания, покинул комнату печати. Надо отдать должное, реакция старейшины деревни водопада была очень быстрой, он сразу подумал о внешнем враге, но это также дало Икару шанс. Глядя на разбегающихся в разные стороны Анбу водопада, губы Икару под маской изогнулись в улыбке. Затем он бесшумно последовал за одним из них. Глава 706. Тайное проникновение. Тем временем Икару, следуя за бойцом Анбу скрытого водопада, вскоре оказался в другой пещере, расположенной недалеко от комнаты запечатывания. Дальше простирался путь, по которому он сюда прибыл. Нельзя было не восхититься уникальностью ландшафта деревни скрытого водопада. Поскольку большая часть поселения скрывалась в горах, внутри не существовало особо просторных мест. В основном одна пещера соединялась с другой, образуя запутанный лабиринт. Такой рельеф не только позволял жителям легко противостоять внешним врагам, но и давал возможность блокировать определенные зоны для проведения тщательных поисков. Именно этим сейчас и занимались Анбу водопада. К сожалению, они не подозревали, что Икару только и ждал такой возможности. Войдя в пещеру вслед за Шиноби, Икару без малейшего промедления активировал Мангекё Шаринган и применил технику левого глаза, небесное владычество. В мгновение ока его фигура растворилась в воздухе, и он с невероятной скоростью сократил дистанцию с ниндзя водопада. Когда расстояние уменьшилось до дистанции атаки, он деактивировал технику. Сразу после этого его присутствие обнаружилось. Раньше, во время слежки, он находился достаточно далеко и мог маскировать свое присутствие, но теперь он был словно яркий огонь во тьме, заметный как никогда. Анбу водопада мгновенно среагировал, прыгнув вперед, чтобы увеличить дистанцию. В процессе он выхватил несколько кунаев, развернулся и приготовился метнуть их в Икару. Эта серия движений была плавной, как текущая вода, не только молниеносной, но и предельно скрытной. Однако, каким бы быстрым ни был его противник, он не мог превзойти Шаринган Икару. За долю секунды тот разглядел оружие в руках Анбу. Это были не просто кунаи, на них были обмотаны взрывные печати. Очевидно, первой целью противника было не убить его, а поднять шум и привлечь внимание остальных. К сожалению для Анбу, Икару планировал занять его место и проникнуть в комнату запечатывания, поэтому не мог позволить ему осуществить задуманное. Мгновенно активировав Шаринган на полную мощность, он успел, прежде чем противник метнул кунай, в момент пересечения их взглядов применить иллюзию Шарингана. Анбу водопада явно знал об опасности этой техники. Заметив глаза Икару, он попытался закрыть свои, но, к несчастью, оказался на шаг медленнее. Практически в тот же миг, когда их взгляды встретились, его сознание было затянуто в мир иллюзий. Глядя на застывшего противника, Икару одним стремительным движением оказался рядом с ним и первым делом забрал кунай из его рук. Рассматривая неактивированные взрывные печати, он с облегчением выдохнул. Аккуратно убрав опасные свитки, он вновь сосредоточил внимание на обездвиженном Анбу. Сняв его маску, он увидел молодого шиноби примерно 20 с небольшим лет. Икару внимательно изучил его внешность, одежду, и только после этого приступил к чтению воспоминаний. Времени было мало, поэтому он не мог исследовать всю память и сосредоточился лишь на наиболее важных фрагментах, позывном противника и кодах для прохода через охраняемые зоны. Вскоре чтение воспоминаний завершилось, и Икару открыл глаза. «Черная змея, значит», — пробормотал он себе под нос. Сложив ладонь в форме лезвия, он применил скальпель чакры и одним точным движением перерезал горло Анбу. Сильное удушье вырвало черную змею из иллюзии. Широко распахнутыми глазами он уставился на Икару, издавая отчаянные хрипящие звуки. Даже перед лицом смерти его железная воля заставляла его пытаться предупредить свою деревню. Но ни одно его движение не ускользнуло от глаз Икару. Едва заметив попытку что-то сделать, он снова применил скальпель чакры, перерезав меридианы чакры и мышечные ткани правой руки, остановив движение на полпути. Затем провел рукой по груди противника, рассекая сердечную мышцу. После этого у черной змеи не осталось сил для сопротивления. Наблюдая, как тот беспомощно падает на землю, Икару не проронил ни слова. Он просто нашел укромное место, спрятал тело, а затем использовал технику трансформации, приняв облик поверженного врага. По-хорошему, для большей безопасности следовало бы полностью уничтожить труп. Но находясь внутри барьера, он решил действовать осторожнее и не использовать мощь ниндзюцу. Впрочем, это не было большой проблемой. Главное, чтобы тело не обнаружили сразу. Согласно плану, как только он проникнет в комнату запечатывания, он сможет быстро достичь своей цели. После этого, используя силу небесного владычества для маскировки и технику летящего бога грома для побега, он легко исчезнет. К тому времени, даже если в деревне водопада найдут тело, это уже не будет иметь значения. С такими мыслями Икару направился к комнате запечатывания. В это время процесс запечатывания Семихвостого продолжался, точнее, вынужденно продолжался. По мере того, как время шло, борьба хвостатого зверя становилась все более ожесточенной. Раньше, возможно, Семихвостый считал это место вполне приемлемым, никто не беспокоил, было безопасно, поэтому он без особого сопротивления оставался на месте. Но теперь он почувствовал угрозу, и его сопротивление стало чрезвычайно сильным. В такой ситуации запечатать его обратно было крайне сложно. К тому же существовал скрытый риск. Станет ли хвостатый действовать подобным образом при последующих экспериментах по пересадке джинчурики? Кроме того, возможное присутствие скрытых врагов оказывало на них колоссальное давление. После тщательного анализа всех за и против старейшина водопада принял решение продолжать все по плану. Только так можно было раз и навсегда решить проблему. Однако, на всякий случай, он все же вызвал дополнительный персонал и установил несколько контрольных пунктов на пути к комнате запечатывания. К сожалению, это не могло остановить Икару. Используя личность черной змеи, он прошел все контрольные пункты, с некоторыми тревожными моментами, но без происшествий. В итоге, прежде чем ниндзя водопада успели запечатать Семихвостого в теле Фу, он проскользнул в комнату запечатывания. Увидев его спешный вход, старейшина водопада немедленно встрепенулся. «Что случилось, черная змея? Великий старейшина, мы обнаружили некоторые проблемы снаружи», — ответил Икару, продолжая идти вперед, не замедляя шага. Великий старейшина, услышав его слова, не проявил особого беспокойства. Он просто произнес ох и спросил, какие проблемы. Но на этот раз Икару не ответил сразу. Внезапно старейшина, словно что-то заметив, широко распахнул глаза и резко крикнул: «Стой!» Однако Икару, будто не слыша окрика, продолжал идти вперед, даже ускорив шаг. В этот момент не только великий старейшина, но и другие присутствующие почувствовали неладное. Несколько анбу водопада среагировали молниеносно, мгновенно метнув кунаи в жизненно важные точки Икару. Одновременно они бросились вперед, пытаясь преградить ему путь. К сожалению, их движения оказались слишком медленными. Одним стремительным рывком Икару оказался перед одним из ниндзя водопада. Глава 707. Молниеносный захват. Этот ниндзя водопада был никем иным, как Хайкова Инта, такубицу джонином отряда Фуиндзюцу, ответственным за проведение ритуала запечатывания. Икару выбрал его своей целью именно для того, чтобы наверняка сорвать церемонию. Свист в воздухе блеснул холодный свет. Икару взмахнул правой рукой, и кунай, выскользнув из рукава, оказался в его ладони. Затем он молниеносно направил оружие к шее противника. Движения Икару были слишком быстрыми и неожиданными. Несмотря на недавнее предупреждение великого старейшины деревни скрытого водопада, реакция Хайкова Инта запоздала на полмгновения. Он был всего лишь такубицу джонином, специализирующимся на техниках запечатывания, и не особо преуспел в боевых искусствах, особенно в ближнем бою. Поэтому кунай Икару точно рассек его горло. Хайрер. Сильное удушье охватило Хайкову Инта. Он отступил на несколько шагов, схватившись за шею, его глаза были полны неверия. Казалось, он с трудом осознавал, что вот так просто умирает. И действительно, будучи джонином, специализирующимся на техниках запечатывания, в такой маленькой скрытой деревне, как деревня водопада, его можно было назвать настоящим сокровищем. Раньше, куда бы он ни отправлялся, его всегда сопровождали анбу, и о безопасности можно было не беспокоиться. Но сегодня Хайкова Инта смотрел на опоздавших анбу и на Икару, чьи зрачки излучали холодность, и в его сердце внезапно вспыхнуло горькое сожаление. Возможно, ему не следовало полностью доверять свою безопасность другим. Если бы ему дали еще один шанс, он бы обязательно потратил часть времени на тренировки. В мире шиноби, будь то техники запечатывания или какие-либо другие способности, все это в конечном итоге лишь вспомогательные средства. Только собственная сила – это настоящая сила. В последний момент жизни Хайкова Инта наконец понял эту истину. Но, увы, слишком поздно. Бум, раздался глухой звук, и тело Хайкова Инта тяжело рухнуло на землю. Все это произошло в мгновение ока, хоть и кажется, что прошло много времени. Когда Хайкова Инта упал, великий старейшина деревни водопада наконец отреагировал и прорычал: «Инта, проклятие, убейте его!» Гневный возглас вырвался из его уст, а в его взгляде, направленном на Икару, пылала жажда убийства. На самом деле, даже без его приказа несколько анбу деревни Водопада уже начали действовать. К сожалению, даже для элитных воинов деревни Водопада их сила перед Икару была ничтожна. Икару даже не активировал Шаринган, полагаясь лишь на мощное восприятие, обеспеченное 23 очками атрибута «Дух», чтобы с легкостью избежать их первой попытки окружения. Улучив момент, он поднял руку и мгновенно сложил 5 печатей. Змея, коза, обезьяна, кабан, тигр, применив ниндзюцу, стихия земли, земляное копье. Хотя это всего лишь техника Ц-ранга, при использовании в подходящем месте ее сила ничуть не уступает обычным техникам Б-ранга и даже выше. А что считается подходящим местом? Очень просто, закрытое пространство. Например, это пещера. Хлоп Икару прижал ладонь к земле. Огромное количество чакры стихии земли мгновенно проникло в грунт, соединяясь с подземными потоками и создавая сотни каменных шипов. Этими шипами Икару управлял, направляя их на ниндзя водопада в пещере. Под его натиском эти ниндзя были вынуждены постоянно уворачиваться. Таким образом, под целенаправленным управлением Икару, большая область вокруг Семихвостого освободилась. Воспользовавшись этой возможностью, Икару мгновенно оказался рядом с Семихвостым, готовясь атаковать его. Но ниндзя водопада не были глупцами. В тот момент, когда он начал действовать, они догадались, что его цель может быть связана с Семихвостым. Теперь, увидев, как он приближается к хвостатому зверю, они отреагировали с молниеносной яростью. Почти мгновенно несколько человек атаковали. Кто-то метнул кунай, кто-то применил ниндзюцу, а некоторые пытались прорваться через преграду, созданную техникой стихия земли. Земляное копье, устремляясь к нему с намерением убить его на месте. В худшем случае они хотели хотя бы задержать его. Увидев это, уголки губ Икару под маской слегка изогнулись, но у него не было намерения вступать с ними в прямое столкновение. Благодаря своему острому восприятию и превосходным физическим данным, он несколькими быстрыми движениями избежал их атак. Более того, он воспользовался этой возможностью, чтобы приблизиться к Семихвостому, подняв руку для применения техники печать кармического проклятия, чтобы обездвижить его. Однако Семихвосты, словно почувствовав опасность, немедленно предпринял неизбирательную атаку против него и всех ниндзя водопада в пещере. Ранее он уже освободился от части сдерживающих печатей. Только что несколько ниндзя водопада, удерживавших его, были вынуждены отступить под натиском Икару. Это дало Семихвостому больше свободы действий. Взмахнув крыльями, он не только создал поток воздуха, превратившийся в сильный ветер, но и рассеял по пещере бесчисленное множество мерцающих чешуек. С сильным ветром еще можно было справиться, и Икару, и ниндзя водопада могли удержаться на ногах, концентрируя чакру на подошвах. Но чешуйки – это совсем другое дело. Они не только затуманивали зрение и мешали восприятию, но и были сильно ядовитыми. При вдыхании или контакте с ними все тело мгновенно немело, лишая возможности двигаться. Вот что такое хвостатый зверь. Стоит дать ему малейшую возможность, и он может причинить огромный ущерб. Неудивительно, что люди считают их символом бедствия. Пока эти мысли мелькали в его голове, Икару быстро собрался, стабилизировал свою позицию, сконцентрировался и активировал Гейкуган. Мгновенно его зрение, затуманенное чешуйками, прояснилось, и он вновь обрел способность ощущать чакру вокруг себя. Хаэм, Икару, похоже, что-то заметил и резко отпрыгнул, на волосок избежав атаки нескольких анбу деревни Водопада. Очевидно, эти анбу хорошо знали способности Семихвостого, и хотя тоже подверглись некоторому воздействию, все же смогли предпринять атаку. К сожалению, они не ожидали, что Икару окажется невосприимчив к воздействию Семихвостого. Именно так, невосприимчив. Яд, переносимый чешуйками, был полностью нейтрализован его сверхсильным телосложением. Хотя он не достиг полного иммунитета, но мог двигаться свободно. Таким образом, их внезапная атака не могла увенчаться успехом. Однако Икару не стал контратаковать. На этот раз его основной целью был захват Семихвостого, а не конфликт с деревней Водопада. Поэтому не было необходимости отвлекаться. Тем более, что сейчас был отличный шанс, который нельзя было упустить. Благодаря зрению Гейкугана, Икару ясно увидел панику в фасеточных глазах Семихвостого. Он слегка улыбнулся и, не дав ему предпринять следующий шаг, применил технику печать кармического проклятия. В то же мгновение густые черные узоры появились и покрыли все тело Семихвостого, обездвижив его. Семихвостый яростно сопротивлялся, но кроме того, что истощил немного больше чакры и кару, это не имело никакого эффекта. В то же время, видя, что Семихвостый обездвижен, несколько пришедших в себя членов отрядов Уиндзюцу деревни Водопада немедленно выступили вперед, собираясь активировать печати на земле, чтобы запечатать Икару вместе с Семихвостым. К сожалению, их действия были слишком медленными. Почти сразу же, как они начали действовать, Икару активировал Мангекё Шаринган. Затем он активировал Даудзюцу, заключенное в его левом глазу, Небесное Владычество. В одно мгновение Икару и Семихвосты исчезли из поля зрения всех присутствующих. Эта сцена заставила всех ниндзя водопада в пещере застыть на месте. На мгновение в пещере воцарилась полная тишина. Лишь спустя несколько секунд кто-то пробормотал: «Как это возможно?» Этот голос словно послужил сигналом, мгновенно нарушив тишину в пещере. Сразу же пещера наполнилась шумом. Кто-то искал следы Икару и Семихвостого, кто-то гадал о методах Икару, а кто-то срочно связывался с внешним миром. В общем, царил полный хаос. Увидев это, великий старейшина деревни Водопада слегка нахмурился и негромко скомандовал: «Тишина!» Услышав это, все ниндзя Водопада немедленно затихли. Великий старейшина деревни Водопада окинул всех взглядом и затем с уверенностью произнес: «Противник с Семихвостым точно не мог уйти далеко. Сейчас деревня окружена со всех сторон, он определенно все еще внутри, возможно, даже рядом с этой пещерой. Немедленно организуйте поисковые группы». «Да, великий старейшина». Услышав слова великого старейшины, ниндзя водопада наконец восстановили хладнокровие и хором ответили. Однако, когда они уже готовились действовать, в пещеру внезапно вбежал запыхавшийся ниндзя водопада. Увидев это, и великий старейшина, и остальные почувствовали недоброе предчувствие, а его следующие слова подтвердили, что их предчувствия не были напрасны.